Глава третья. Верность и искушение. Почему люди изменяют? Как вы относитесь к изменам? Почти наверняка этот вопрос вызвал у вас какую-либо негативную эмоцию. Злость, возмущение, печаль, гнев или что-то подобное. Это неудивительно. Даже если не брать в расчет личный опыт и рассказы окружающих, словосочетание «супружеская измена» означает нарушение неких договоренностей. Чаще всего они звучат как «не заниматься сексом ни с кем другим». Люди – социальные существа. Соблюдение договора важно для жизни в обществе. Поэтому «измена» и «плохо» – почти синонимы. Что удивительно, левак порицается даже в тех культурах, где нормальное проявление гостеприимства – предложить гостю секс с дочерью или женой, например, у алеутов. Гость – это, конечно, святое. Но о том, что замужняя женщина может пойти и заняться сексом с соседом, речи не идет. Понятие измены существует и в сообществах людей, практикующих немоногамные отношения. Групповой брак не обязательно подразумевает, что заводить новых любовников или любовниц на стороне – это нормально. Негативное отношение к изменам становится для ученых серьезной проблемой. Тяжело изучать что-то, настолько осуждаемое обществом. При сборе статистики сложно рассчитывать на откровенность респондента. Даже если ученый поклянется, что будет соблюдать конфиденциальность, далеко не все готовы говорить правду. Это подтвердил американский опрос десятилетней давности, в котором участвовали почти 5000 замужних женщин. Вначале интервьюеры пришли к ним лично и спросили о том, изменяли ли они своим мужьям за прошедший год. Только 1% жен ответили утвердительно. Затем те же самые женщины прошли анонимный опрос в интернете. По его результатам неверны оказались 6% респонденток. У мужчин показатели по разным опросам тоже расходятся. Хотя традиционно мужская измена осуждается меньше, многие все равно предпочитают помалкивать. И все-таки многие ли супруги ходят на сторону? По данным одного из самых масштабных британских исследований, около 25% мужчин и около 18% женщин изменяли своим брачным партнерам как минимум один раз. А исследования американских пар выявили то же самое для 20-40% гетеросексуальных женатых мужчин и 20-25% замужних женщин. С одной стороны, эти цифры выглядят довольно внушительно. С другой, те же данные означают, что примерно 3/4 супругов хранят верность второй половине, если, конечно, считать, что они отвечают на вопросы правдиво. При этом не стоит переоценивать моральные качества тех, кто не изменяет. Многим из них помогает сдерживаться банальный страх разоблачения. 19% женщин и 30% мужчин признались, что изменили бы, если бы были уверены, что их не поймают. Кстати, палиться не рекомендуется не только из благоразумия и уважения к душевному покою партнера. Для трети опрошенных обоих полов измена супруга дает карт-бланш на ответное прелюбодеяние из мести. Любопытно, что дамы, традиционно отстающие от мужчин по количеству внебрачного секса, сейчас стремительно нагоняют их. Тут, конечно, можно порассуждать о последних временах, которые все-таки настали. Или посмотреть, что изменилось в мире вокруг нас и могло повлечь за собой такие тенденции. Антрополог Хелен Фишер из Ратгерского университета в Нью-Джерси предполагает, что измены были примерно одинаково распространены в разных культурах и в разные эпохи. Начиная с сообществ охотников и собирателей, женщины были не менее склонны к романам с несколькими партнерами, чем мужчины. Она считает, что культура куда больше в ответе за неодинаковую распространенность измен у мужчин и женщин, чем разница в либидо, которой, в общем-то, по ее мнению, и нет. С одной стороны, играет роль общественное осуждение и общественное же поощрение, в зависимости от гендера. В то время как мужчины, у которых много женщин, считаются успешными альфа-самцами, женщины, решившиеся завести интрижку на стороне, или хотя бы просто попробовать секс с большим количеством партнеров, представляются распутными и достойными порицания. Но гораздо больше, чем общественное мнение, Изменять женщинам мешал социальный строй. Мужчины гораздо чаще бывали вне дома, оставляя жен готовить еду, следить за детьми и заниматься хозяйством. Сидя в четырех стенах, найти любовника проблематично. Кроме того, в мире без противозачаточных средств измена грозила серьезными последствиями. Конечно, тестов на ДНК еще не было, а до открытия Менделя люди не знали принципов наследования доминантных и рецессивных признаков во внешности, но малыш, как две капли воды, похожий на отцовского вассала, вызвал бы вопросы и в средневековом замке. Уравнивание числа работающих мужчин и женщин, возможность выживать в одиночку без поддержки мужа и появление средств контрацепции сделали измены куда менее опасными и куда более доступными для женщин. Стоит отметить, что и мужчинам тоже стало легче изменять, как минимум в пожилом возрасте, ведь появились средства для избавления от эректильной дисфункции, такие как Виагра. Исследование 1980-х-2000-х все еще показывает разницу в гендерных паттернах. Мужчин, опрошенных в этот период, больше тянуло на измену, и они чаще реализовывали это желание. Кроме того, они реже влюблялись в своих временных партнерш. Женщины же чаще сообщали об эмоциональной привязанности к любовникам и чаще изменяли не столько ради секса, сколько чтобы восполнить нехватку близости и поднять себе самооценку. Кроме того, неверные партнерши чаще были недовольны текущими отношениями. У мужчин на желание завести интрижку счастье в браке влияло в меньшей степени. Тем не менее, исследователи говорят, что в последние годы гендерный разрыв стремительно сокращается. Но пока речь шла о гетеросексуалах. У геев и лесбиянок ситуация несколько иная. По некоторым данным, геи меньше, чем гетеросексуальные мужчины, переживают из-за измен и в 7 раз чаще изменяют сами. Гомосексуальные студенты колледжей обоих полов в США и Японии также позволяют себе связи на стороне чаще, чем их гетеросексуальные однокурсники. И если более легкомысленное отношение к сексу у геев кажется интуитивно понятным с точки зрения стандартных гендерных представлений, а чего ждать от пары из двоих мужиков, то такое поведение со стороны лесбиянок выглядит более неожиданным. Правда, пока данных не очень много, так что не стоит спешить с выводами. Цена удовольствия. Цена романов на стороне может быть высока. Измены связывают с развитием ряда психологических расстройств, в первую очередь тревожных, депрессивных, а также посттравматического стрессового расстройства, предсказуемо. Они часто становятся причиной распада отношений. Американский историк и антрополог Лаура Бецик в конце 1980-х годов исследовала наиболее распространенные причины разводов среди представителей 160 народностей. И неверность оказалась самым частым поводом для разрыва. Для 13 обществ – кафа, русские, армяне, кхмеры, негри, пентекост, фиджи, кирибати, атаял, славинцы, солту, варау и гуарани – этнографы не говорят о частоте разводов и не называют их причин, пишет Бецик. Таким образом, перечисленные народности в исследование не попали. Но это, разумеется, не значит, что жители России, тогда еще СССР, в работе Бецик не были учтены вовсе. Некоторые из них, к примеру, чукчи, в список 160 изученных народов вошли. Впрочем, сегодня легко найти данные и по России в целом. Они есть на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения. Последний опрос на эту тему ВЦИОМ проводил в 2015 году. Оказалось, что со времени предыдущего опроса 2013 года измены в списке причин разводов ушли с первого места, уступив место бедности. И эту динамику вряд ли можно назвать положительной. Впрочем, вернемся к последствиям измен. Неверность, как и обвинение в ней, часто становится причиной не только разводов, но и домашнего насилия. Интересно и очень странно, что изменяющие люди используют презервативы, в том числе во время секса на стороне, значительно реже, чем те, кто состоит в открытых отношениях. Кроме того, по необъяснимым причинам изменники реже проходят тесты на инфекции, передающиеся половым путем. Надо ли говорить, что это безответственно? Таким образом, они подвергают риску непрямого заражения своих основных партнеров. Большинство женщин с ВИЧ заразились именно от основных партнеров. При таком разрушительном потенциале измен неудивительно, что ученые потратили немало времени на то, чтобы выяснить, какие факторы чаще всего ведут к сексу на стороне. В поисках закономерностей. Есть довольно много работ, в которых исследователи пытаются определить, какие личностные характеристики связаны с супружеской неверностью. Оказывается, чаще ходят налево те, у кого уже есть история предыдущих измен, было много сексуальных партнеров до брака, наблюдается высокий уровень стресса, есть склонность к тревожности, а также зависимость от алкоголя или наркотиков. Кроме того, о предрасположенности к изменам говорит ненадежный тип привязанности. Расскажем подробнее, что имеется в виду. Примерно в середине прошлого века английский психиатр и психоаналитик Джон Боулби начал работать над так называемой теорией привязанности. Она предполагает, что детско-родительские отношения закладывают основу того, как ребенок в будущем будет выстраивать свои отношения, в том числе романтические, с другими людьми. У людей, которые в детстве получали достаточно заботы и вместе с тем личного пространства, формируется надежный тип привязанности. Они строят здоровые отношения, потому что научились доверять окружающим, оставаясь при этом самостоятельными. Другие три типа привязанности относятся к ненадежным. Люди с тревожным типом привязанности не доверяют ни себе, ни окружающим и часто остро нуждаются в подтверждениях хорошего отношения к ним. Люди с избегающим типом усвоили в детстве, что ждать заботы опасно, это ведет к разочарованию, поэтому заранее стараются отстраняться и соблюдать дистанцию. Люди с амбивалентным типом привязанности то тянутся к окружающим, то отталкивают их. В свете этой теории неудивительно, что супруги, способные доверять друг другу и чувствовать свои границы, в меньшей степени склонны к супружеской неверности. Заметно чаще изменяют своим партнерам люди с более легким отношением к сексу и готовностью заниматься им без эмоциональной близости. А история измен у родителей повышает вероятность похода налево в 2 раза по сравнению с теми, у кого в семье таких случаев не было или о них ничего не известно. Также чаще измены почему-то случаются в парах, которые начали жить вместе до брака. За регулирование сексуального желания и поведения в мозге человека, среди прочего, отвечают система сексуального возбуждения, СЭС, и система сексуального подавления, СИС. Они регулируют сексуальные реакции в зависимости от ситуации, состояния и других факторов. У разных людей эти системы работают с разной интенсивностью, и между их работой и склонностью к изменам существует взаимосвязь. У мужчин более высокая склонность к сексуальному возбуждению, за это отвечает СЭС, и страху недостаточно хорошо показать себя в сексе, одновременно со сниженной боязнью последствий, это комбинация 2 разновидностей системы торможения, СИС-1 и СИС-2, говорят о потенциальной склонности к изменам. У женщин, вдобавок к перечисленным паттернам, на большую склонность к неверности указывают недовольство текущими отношениями и низкая сексуальная совместимость с партнером. Впрочем, удовлетворенность отношениями важна не только для женщин. Это один из компонентов занятной инвестиционной модели продолжительных романтических отношений, предложенной голландским профессором Кэрил Расбулт. По этой модели ключевым фактором успешности союза является готовность вкладываться в отношения, а она зависит от оценки возможных альтернатив, например, способности обходиться без отношений вообще, и от инвестиций в отношения, как материальных, то есть наличие общего имущества, так и нематериальных, например, общих счастливых воспоминаний. Согласно исследованиям, эта модель помогает предсказать разные аспекты развития отношений, в частности, возможность неверности партнеров. Чем большую вовлеченность в происходящее между ними испытывают люди, тем меньше шансов, что им захочется сходить налево. Сюда же стоит добавить, что партнеры, разделяющие общие ценности или имеющие схожую историю, например, отучившиеся в одном вузе, также изменяют друг другу реже. Профессиональная деятельность супругов тоже влияет на склонность к изменам. Самый серьезный фактор тут – количество дней, которые партнеры проводят в поездках по работе. Кроме того, роль играют специфика работы, например, если та предполагает активное общение с потенциальными сексуальными партнерами, и доля сотрудников предпочитаемого пола в коллективе. Последнее значимо, по крайней мере, для мужчин. Религиозность – еще один аспект жизни, связанный с проблемой супружеской неверности. Но тут все не так однозначно, как можно было бы предположить. В большинстве случаев, определяя религиозность своих респондентов, ученые спрашивают их, насколько часто они посещают богослужения. И этот показатель в самом деле напрямую связан с частотой измен. Чем выше вовлеченность в религиозную жизнь, тем ниже вероятность наличия любовников или любовниц. Но если вдуматься, есть и другие возможные способы измерения религиозности, и не все из них работают так же. Например, субъективное ощущение близости к Богу вкупе с редкими посещениями богослужений предсказывают более высокий уровень измен. А вот буквальное восприятие Библии как Слова Божьего и молитвы о благополучии партнера, напротив, в большей степени гарантирует верность в браке. В заключение стоит сказать, что широкое распространение интернета тоже добавило искушений и возможности завести интрижку. По разным оценкам, от 20 до 33% интернет-пользователей выходит в сеть для того, чтобы как-то реализовать сексуальное возбуждение, например, посмотреть порно или найти партнера для секса. 65% из тех, кто искал секса онлайн, в самом деле переспали с найденными в сети людьми, причем почти половина из них не использовали презервативы. Ведь незнакомцам из сети определенно стоит доверять. На самом деле нет. К сожалению, данные говорят о том, что у людей, ищущих партнеров онлайн, не только более насыщенная сексуальная жизнь, но и куда более высокий риск подхватить инфекции, передающиеся половым путем, а также заразиться ВИЧ. Словом, всегда стоит помнить о том, что даже самые искренние и располагающие к себе незнакомцы порой даже не догадываются о том, что они могут передать во время секса.